Иисус и хлеб жизни. Иисус, после того, как Он накормил 5000 и спас Своих учеников во время бури, пришел в Капернаум и стал учить там в синагоге, расположенной на морском берегу. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 59 стих. Для Иисуса было естественно и логично говорить народу о пище, которая сохранится и достигнет вечной жизни после того, как Он накормил их пищей тленной, необходимой для их физических нужд. Обмен мнениями с евреями в синагоге начался после следующих слов Иисуса Христа. «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 стих и 27. Иудеи стали спорить с Господом Иисусом Христом, говоря, что Моисей уже дал Израилю манну небесную. Но Иисус ответил, что манна была только прообразом истинного хлеба с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, а верующий в Меня не будет жаждать никогда. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 33 стих, 35 и 39. Представим себе таким образом, как хлеб с небес Иисус фактически преподал им доктрину о Боговоплощении. Слово стало плотью и обитало среди нас полное благодати и истины. Однако Сын Божий, как хлеб вечной жизни, это не просто только воплощение Божества, то есть вселение Божественного в человеческую плоть. Для того, чтобы есть этот хлеб, он должен быть преломлен. Воплотившийся Бог должен был умереть, как жертва при жертвоприношении для того, чтобы человеческие нужды могли беспрепятственно удовлетворяться им. Хлеб, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Совершенно очевидно, что Господь Иисус Христос имеет здесь в виду Свою смерть, хотя слушавшие Его этого не поняли. Его преломленное тело и Его пролитая кровь должны были стать для погибающего мира хлебом и вином, дарующим всем, кто их вкушает, дар вечной жизни. Как Он умрет? И почему Его смерть обладает такой силой, Он здесь не объясняет. Интересно, как прореагировали ученики Господа Иисуса Христа на это новое Его откровение о Самом Себе? Мы узнаем об их реакции, читая в Евангелии описание последовавших за этим событий. Евреи, как мы знаем, прореагировали на его заявление очень определенно и решительно. На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Они имели в виду добрые дела, потому что они считали, что человек должен завоевывать расположение Бога благочестивой жизнью. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28 стих. Иисус им ответил, что истинное дело Божье – это верить в Него, Христа. Евреи попросили Иисуса дать им хлеб с небес. Существовало убеждение среди раввинов, что Мессия, когда придет, снова даст манну, как это было в пустыне. Манна, которую получал народ Израиля в пустыне, может быть названа хлебом с небес. Но она давала им только временную, физическую жизнь. Иисус есть хлеб другого рода. Он воистину хлеб с небес и воистину дает жизнь. Тот, кто ест этот удивительный хлеб, никогда не умрет. Хлеб, полученный через Моисея, не обеспечивал вечной жизни. Спасение не дается законом. Говоря о жизни, Иисус имел в виду нечто большее, чем просто физическое существование. Истинная жизнь – это новые отношения с Богом. Мы видим Иисуса в Его Слове, мы приходим к Нему, мы веруем в Него, и затем мы получаем вечную жизнь. Эти новые духовные взаимоотношения доступны каждому, кто уверует в Бога через Господа Иисуса Христа. Те, кто отказывается верить, лишают себя величия и славы познания Иисуса Христа как Господа и своего Спасителя. И вот таким образом Иисус говорит, что истинный хлеб с небес дает вечную жизнь каждому, кто вкушает от Него. Несколько раз в совершенно определенных выражениях Он заявил, что тот, кто вкушает от этого хлеба жизни, будет воскрешен снова в последний день. Этот истинный хлеб должен обладать силой, разрушающей смерть и наделяющей принимающих его способностью к вечному бытию, в данном случае существованию с Богом. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 50 стих. Таким образом, мы видим здесь, что Господь Иисус Христос подчеркивает прямую связь между хлебом жизни и своей собственной смертью и воскресением, хотя Он говорит о них немного в этой проповеди. Он, однако, пришел не только проповедовать благую весть о вечном спасении и исцелять больных, но также дать людям надежду на вечную жизнь. Дойдя до этого места в его проповеди, ученики Господа Иисуса Христа, должно быть, перестали понимать, что бы то ни было. Они были уже знакомы с учением Иисуса Христа о Царстве Небесном, хотя едва ли они понимали это учение сполна. Но то, что Он говорил им сейчас, совершенно смутило их. Однако это было учение, которому было суждено укрепить их сердца позднее, в те дни, когда пришло время им свидетельствовать об их вере. Господь Иисус Христос не оставил своих слушателей в сомнениях и недоумении относительно значения Его слов. Он рассказал им, как можно получить этот хлеб. Это значит иметь веру. «Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Во всей Капернаумской проповеди слова «едущий» и «верующий» употребляются как взаимозаменяющие, как эквиваленты. Если человек вкушает этот удивительный хлеб, говорит Господь Иисус Христос в ответ евреям, он будет жить вечно. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Мы можем понимать эти слова как ответ на их вопрос. Как можем мы есть хлеб жизни? Веруйте, и таким образом вы будете есть этот хлеб. Этими словами выразил Августин свой взгляд на значение слов Христа в Капернаумской проповеди. В нашей следующей беседе мы продолжим разговор по поводу Капернаумской проповеди Господа Иисуса Христа на тему «О хлебе жизни» и поговорим о реакции на эту проповедь, особенно со стороны его учеников.